Среда. Глава вторая. Джен подруливает на своем бежевом внедорожнике, как раз когда я готовлюсь к двухчасовому путешествию в Элмсбрук. Она выскакивает из машины, прежде чем я успеваю смыться. Я не видел ее довольно давно, не отвечал на ее звонки и ни на минуту не переставал о ней думать. А вот и она сама. Выглядит, как всегда, безупречно, в обтягивающем спортивном костюме, волосы дорогого светло-медового оттенка, уголки губ неуловимо ползут вверх. Сейчас Джен улыбается робко, точно маленькая девочка. Мне известны все ее улыбки, известно, что они означают и к чему ведут. Беда в том, что каждый раз, когда я вижу Джен, я мгновенно вспоминаю, как увидел ее впервые в университетском городке на раздолбанном красном велосипеде. Длинные ноги крутят педали, волосы вьются по ветру, лицо разрумянилось. На кой черт это вспоминать, когда встречаешься с почти бывшей женой? Без пяти минут бывшей. Один шаг и бывший. Авторы прикладных книжек и веб-сайтов из серии «Помоги себе сам» пока не придумали, как назвать супругов, толкущихся в предбаннике, то бишь в чистилище, перед судом, на котором официально объявят, что их жизнь покатилась в тартарары. А еще при виде Джен на меня накатывает стыд. Не потому, что она таки выяснила, в какой дыре я живу, а потому, что с тех пор, как я съехал из дома, ее вид вызывает у меня только одну ассоциацию. Точно я, остановившись на светофоре, засунул одну руку в штаны, а другой ковыряю нос и смотрю порнуху, и меня застукали. «Привет», — говорит Джен. Я кидаю чемодан в багажник. «Привет». Мы прожили вместе 9 лет. Теперь мы говорим друг другу «привет» и не смотрим в глаза. «Я же просил тебя перезвонить». «На автоответчике». «Я был занят. Не сомневаюсь». От ее ироничного тона у меня всегда возникают 2 желания одновременно. Целовать ее в засос и душить, пока не посинеет. Впрочем, сейчас ни то, ни другое неуместно, поэтому остается лишь оглушительно захлопнуть багажник. «Джад, нам надо поговорить». «Неудачный момент». Оттеснив меня к водительской дверце, она облокачивается на машину и озаряет меня самой лучезарной из своих улыбок. Той самой, из-за которой, и она об этом знает, я всегда готов был влюбляться в нее вновь и вновь. Но на этот раз она просчиталась. Теперь эта улыбка напоминает мне обо всем, что я потерял. «Но почему нам нельзя остаться друзьями?» — произносит она. «Ты спишь с моим боссом. Это довольно веская причина». Она закрывает глаза, призывая на помощь все бездонное терпение, которое требуется, чтобы иметь со мной дело. «Помню, как я целовал эти веки, когда мы, так и не оторвавшись друг от друга, уплывали в сон, и ее ресницы трепетали под моими губами, словно крылья бабочки, а легкое дыхание щекотало мне подбородок и шею. Ты прав, я не святая», — говорит она, всем своим видом показывая, что я кругом не прав, а она святая, но ей скучно со мной спорить. «Мне было очень плохо, и от желания снова стать счастливой я поступила непростительно. Я разрушил нашу жизнь, и ты меня за это ненавидишь. Только тебе роль жертвы не к лицу». «У меня все в порядке». «Ага, у тебя все отлично». Джен выразительно смотрит на обшарпанный домишко, где я снимаю теперь комнату в подвале. Сооружение неказисто, словно его нарисовал ребенок. Треугольник нахлобучен на квадрат, криво уложенные кирпичи, одинокое окошко, входная дверь. Тут вся округа в таких развалюхах. Это вам не хорошенький домик в колониальном стиле, на который я угрохал все свои сбережения, и где Джен теперь проживает совершенно бесплатно, да еще совокупляется на моей кровати с чужим мужиком. подвальчик я снимаю у супругов-китайцев средних лет по фамилии Ли, которые существуют в вечной, ничем не нарушаемой тишине. Я никогда не слышал, чтобы они разговаривали. Муж проводит в гостиной сеансы акупунктуры, жена трижды в день подметает дорожку перед домом соломенной метелкой, похожей на театральный реквизит. Я засыпаю и просыпаюсь под яростное шарканье соломин об асфальт. В остальное время хозяев не видно, и я часто задаю себе вопрос, зачем им понадобилось переезжать в Америку? В Китае наверняка полно больных с межпозвоночными грыжами, да и мусора хватает. Ты не пришел на встречу с нашим миротворцем. Он мне не понравился, он на твоей стороне. Глупости, ему вообще все пофигу, кроме твоих сисек. Бога ради, Джад, это просто смешно. Ну, о вкусах, как известно, не спорят. И так далее. Можно было бы привести нашу беседу целиком, но все в ней известно заранее. Это диалог двух людей, чья любовь переродилась в нескончаемые перестрелки из начиненных ядом гранатометов. «Я не готов разговаривать, когда ты такой». Джен сердито отходит от машины. «Я всегда такой. Уж какой есть». Мне хочется крикнуть «У меня умер отец», но я не стану, потому что Джен заплачет, а если она заплачет, то я, скорее всего, тоже, и тогда она найдет повод просочиться ко мне в берлогу, а я не хочу ее пускать. Ее сочувствие — троянский конь. Я еду домой хоронить отца, воевать с родными, и, по-хорошему, она должна бы ехать туда со мной, но она мне больше не жена. Вообще-то люди женятся, чтобы иметь союзников против своих родственничков, а мне на этот фронт предстоит ехать одному. Джен печально качает головой, и я вижу, как подрагивает ее нижняя губа, как набухает слеза в уголке глаза. Я не могу обнять ее, любить, целовать, трахать. Даже, как выяснилось, не могу обойтись без злобной перепалки на первых минутах разговора. Зато я по-прежнему умею ее обидеть, и на данном этапе придется этим удовлетвориться. Насколько было бы легче, не будь она так чертовски красива с этой литой гладкостью тела, медовостью волос, распахнутостью глаз, и не будь она так беспомощна, потому что даже сейчас, после всего, что она натворила, что-то в ее глазах просит «защищай меня», «оберегай». И мне хочется защитить ее во что бы то ни стало, хоть я прекрасно понимаю, что защищать на самом деле нужно меня самого. Насколько было бы проще и легче, не будь она Джен. Но она Джен. И в моем сердце на месте прежней чистейшей любви зияет яма, полная змеиной ненависти, ярости, отторжения и темной, извращенной любви, куда более мучительной, чем все остальное вместе взятое. «Джад, мне пора», — я открываю дверцу машины. «Я беременна. В меня никогда не стреляли. Но подозреваю, что ощущение сходное. Сначала на долю секунды пустота, а потом боль догоняет пулю. Джен уже была однажды беременна. Тогда она плакала, целовала меня, и мы, как идиоты, танцевали в ванной комнате. Но наш ребенок умер в утробе. Пуповина завязалась узлом за 3 недели до родов. Поздравляю. Уверен, что Уэйд будет чудесным отцом. Я понимаю, тебе тяжело это слышать, но я хотела, чтобы ты узнал от меня, а не от кого-то еще. Спасибо. Узнал. Я сажусь за руль. Она встает перед машиной, чтобы я не мог сдвинуться с места. Джад, скажи хоть что-нибудь, пожалуйста. Сказать... «Иди нахрен, Джен! Катись! Надеюсь, ребенку Уэйда повезет больше, чем моему. Теперь мне можно ехать?» «Джад», — произносит она упавшим, дрожащим голосом. «Неужели ты меня так ненавидишь?» Я смотрю на нее в упор и отвечаю со всей искренностью, какую могу изобразить. «Да, ненавижу». И в этот миг я снова ее люблю. То ли смерть отца окончательно подорвала мои нервы, то ли Джен как-то по-особому вздрогнула от моих слов. Но боли, мелькнувшей в ее зеленых глазах-омутах, оказалось достаточной. Я снова ее люблю».